Глава 40. Жизнь медленно налаживалась, я уже полностью успокоилась и только присматривала за дочерью. Лисёна, проявив характер, наотрез отказалась от ухаживания Рансу. Но тот только сбавил напор, выжидая время, давая ей возможность привыкнуть к нему. Королева вызвала меня на аудиенцию. «Куле, здравствуй!» — кинулась она ко мне в нетерпении. «Добрый день, Розалинда». «Куле, у меня новости. Через 2 дня состоятся торги, будут все. Они хотят расширить захваты по мирам, вышли на соседний веер. Там из 11 только в 2 нет рабов. Сколько человек у вас? Я еще попрошу Вальтера, он даст сколько угодно людей. Просто солдаты не подойдут, там много темных магов, и они сильны, специально обучены, 1000, не больше. Этого хватит. Вальтер тоже добавит. Да и освобожденных рабов есть куда отправлять, мир пуст. Завтра с утра ухожу к нему». «Куле, ты сама пойдешь, это опасно». «Я должна быть там. Это мое предназначение. Боги на моей стороне». Распрощавшись, я сразу из дома отправила послание королю, что с утра прибуду с визитом. Собрав всех за ужином, я объявила о походе. «Через 2 дня будет массовый сбор всех работорговцев. Завтра иду за помощью к Вальтеру. И послезавтра ночью уходим зачищать мир». «Куле, мы все идем с тобой», — загомонили мужья. «Нам надо решить с лошадьми, на чем ехать. Думаю, Вальтер нам и в этом поможет». «Сначала надо узнать, есть ли в них нужда. Возможно, они не пригодятся». Валери разумно подошел к моим словам о передвижении. «Я не знаю подробностей, куда нас перекидывают. План обычный. Я с отрядом иду покупать рабов. Меня уже видели продавцы. Не думаю, что возникнут проблемы. Поэтому часть лошадей нам нужна. Будет странно, если придем пешком». «Куле верно говорит. Необходимо показать, что мы пришли покупать. Иначе могут убить рабов. И лучше скупить всех, кого успеем, а потом начинать схватку». Мужья спорили полночи. Я, оставив их за разговорами, увела дочь спать, пожелала ей добрых снов и ушла к себе. Кати меня приготовила, и я улеглась спать. Ко мне сегодня присоединились Валери и Марк. Один приходил только Адриан. Его тьма рядом со мной выплескивалась и кидалась на других, лаская меня и жаля остальных. Нали и Бендальф приходили вместе. Арнил и Якоб тоже в паре. Всех все устраивало, ссор я не видела. Мне показалось, что они нашли общий язык. Стало рано утром. Со мной шли к Вальтеру Адриан и Валери. Остальные остались готовиться к нападению, соединившись со службой Ее Величества. Нас встречали. Бывший раб и садовник, а теперь главный советник Эллен радостно поприветствовал меня и увел сразу в кабинет Вальтера. По дороге нас перехватывали, здоровались и узнавали новости. Я не стала скрывать, зачем я тут, и желающих помочь нашлось предостаточно. «Куле, рад видеть тебя!» Вальтер поприветствовал меня. «Рассказывай, я готов помогать в любых твоих начинаниях». «Завтра состоятся торги рабов, мне нужна полная зачистка. Также ставленник, который сможет контролировать мир и навести в нем порядок». «Куле, прости, что перебиваю, а ты сама не хочешь очистить и приглядывать там? У тебя 7 мужей, тебе только остается принять правление». Я не думала об этом. Растерянно, ища поддержки, повернулась к мужьям. «Да и какая из меня королева?» «Самая настоящая». Адриан сжал мою руку. «Мысль хорошая, да и нам все равно нужно было бы искать мир, в котором на нас не тыкали пальцами и не злословили. Но ведь для завоевания мира нужна армия». Сомнения были. «Куле, сестренка, у тебя она есть. Все пойдут». Вальтер по-доброму смотрел на меня. «Сегодня вечером ждем вас. Сначала на зачистку, а потом и на войну». Я в предвкушении потерла руки и подскочила. «Тебя, кажется, больше интересует сама война?» Адриан с Валери переглянулись. «Конечно, сначала освободим рабов, приведем сюда. Зачистим мир от работорговцев и потом с войском на столицу». «Ну и отлично. Для торгов мы сейчас соберем сильнейших, остальные будут готовиться к походу». «Вальтер, мне нужны кони. У меня целая конюшня пустая». «Милая, животных много мы не держим, они на диком выпасе. Можешь взять пока из моей конюшни, а потом выберешь себе любых. Валери знает, как с ними обращаться». «И еще. Рабов надо будет куда-то поселить на первое время». «Тоже не проблема. Выделяем 1 дом из тех, что пустуют. Откроем его и все. Иди выбирай коня, я начну отдавать приказы». Мы ушли сразу в конюшню. Как бы мне ни хотелось, но белого коня я не взяла. Он был совершенно не боевой, молодой и игривый. По совету Валери одобрила шоколадного с мощной грудью и крупными копытами. Совершенно спокойно реагировал на всех, но стоило подойти к нему Адриану, он попытался его укусить и ударить копытами. «Да, будем надеяться, что он не подведет». Мы взяли коней порталом сразу к нам. Один из мальчишек занялся ими, сказал, что умеет. Валери оставил его помогать.